На ствол и прилагающегося к нему Федю Хусейн отреагировал как на неизбежное, но вполне привычное зло. Зато на Ленку от всей души обиделся. «Это что, вот такие проблемы кавказской молодежи, да? Значит, все это ложь и провокация?» «Нет, это все правда», — возмутилась Ленка. «Проблема действительно есть, причем глобальная. Молодежь какая? Кавказская. Какого хрена она делает в русской столице? Почему она не у себя дома, где работы не в проворот? А проблема даже не в том, что она тут находится, а в том, что именно она делает в русской столице. Если бы она трудилась, прилежно училась, вела себя культурно и вообще не вредила, вопрос о пользе, заметь, даже не стоит. Добро пожаловать. Но она, эта кавказская молодежь, занимается в основном тем же, чем и ты. Грабить, хулиганит и глумится. Поэтому проблема есть и очень большая». «Да, вот это ты меня развела, красавица!» — огорченно покачал головой Хусейн. «Я-то думал, точняк снимать будут». «Снимать будут, точняк», — пообещал Федя. «Смотри сюда, ствол не травматический». «Да понял уже, понял, не дурак», — бесстрашно пробурчал Хусейн. «Че делать-то? Че вообще вам надо?» «Снимай барсетку, выворачивай карманы». В вышеуказанных местах у нашего гостя, помимо всего прочего, обнаружился травматический пистолет ОСА и тяжелый складной нож с фиксатором. Но что поделать? Клиенты у нас такие. Хлебом не корми, дай железо потаскать. «Ребята, а мне вас жалко», — посочувствовал нам Хусейн. «Вы даже представить себе не можете, что теперь с вами будет». «С нами? Да, это вопрос открытый». Ленка стала осматриваться, выбирая место, откуда будет удобнее снимать. «А вот ты сейчас выступишь в роли груши для битья. Коротко, но ярко. И через час ролик с этой благодатью будет висеть в сети». «Да кто бы сомневался!» — зло усмехнулся Хусейн, втихаря принимаясь разминать плечи. «Насчет толпой поместить нашего брата вы всегда были мастера. Тут вам равных нет. Вы скины, да?» «Толпой тебя никто окучивать не будет», — успокоил Федя. «Будет чисто fair play. Ты будешь драться один на один с барменом». Хусейн заметно вздрогнул. Имя Бормана на слуху, как и наши, Ленкина заслуга. «А ты, значит, Федя». Во взоре нашего гостя проснулось трагическое понимание. «Угадал. Вы что, валить меня будете?» А вот это уже было сказано без всякой бравады. Вопрос прозвучал вполне животрепещуще и с характерной хрипотцой. «Ты каким местом слушал? Никто тебя валить не собирается, ты будешь драться». «Драться, понятно. А в чем фишка? Зачем все это?» «Нет, ну нифига ему непонятно. Он теряется в догадках, зачем мы его сюда привезли». «Объясни», — кивнул мне Федя. «Ты там давеча трещал, русский чмо. Нация рабов и алкоголиков, ролики писал, славян на колени ставил и так далее. Так вот, сейчас ты ответишь за свои слова», — деловито пояснил я. «Борман, ученик 11 класса, не имеет никаких разрядов и званий. Ты будешь с ним драться. Правил нет, биться будете до нокаута либо сдачи». «И чё потом? Когда он тебя сделает, придется взять свои слова обратно», — скажешь, я был неправ, как раз таки ковздюки чмо, а славяне рулят. Так, а если я его уделаю? Прессовать тебя никто не будет, пообещал Федя. Если так получается, ты все правильно трещал. И че, вы типа того вот так просто меня отпустите? Конечно, кивнул Федя. Положишь Бормана, свободен. Ролик с боем в любом случае в сеть выложим. Скажем, да, правильно ты говорил. Да ладно. Ну, слово. Ну, но только смотри. Если Борман тебя сделает, придется забрать слова обратно, напомнил я. Понял, понял. Не просто забрать, а повторить все буквально наоборот. Сказать, что ковздюки чмо, а славяне рулят. Да не вопрос. Во взоре Хусейна сверкнула затаенная усмешка. Если победит, скажу. Слово, уточнил Федя. Слово, уверенно кивнул Хусейн. Ну все, быстро разминайтесь и погнали. Хусейн крепок, здоров и проворен. К тому же раза в полтора тяжелее Бормана. Он КМС по греко-римской, да и ударная у него поставлена, насколько я могу судить, потому что нахватался за последние 3 месяца от наших фанатов рукопашки. Нет, как наш объект бьется живьем, я до сего момента не видел. Но есть несколько роликов, где он дерется на улице. Да-да, у нас все как у настоящих. Федя готовил браться для принципиального боя. Добыли по противнику буквально все, что можно. Если это не постановка, то получается довольно ловко. В общем, его уверенность в победе вполне обоснована. Борман, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, не более чем знаменитый сетевой персонаж. А вот фигурой не вышел. Богатырем наш парень отнюдь не выглядит. Готовы? Да. Ну все, погнали. Хусейн вошел в бой без рисовки, грубо и напористо. Без подготовки пробил серию, ни разу не попал. Сходу обозлился и, присев в низкой стойке, стремительным тараном бросился на Бормана, намереваясь смести его в партер. Либо произвести свой коронный поясной захват и раздавить худосочного негодяя в стальных объятиях. Зря он так. Надо было, наверное, хотя бы минуту погонять, прощупать противника. Борман играть был не расположен. Вопрос, как видите, очень принципиальный, поэтому работал жестко и без затей. Молниеносно отскочил, высоко выбрасывая колено навстречу, и, не дослушав ужасного звука, намертво сминаемой переносицы, со всей дури добавил локтем в лицо. Все, финал. На Хусейна было страшно смотреть. Он лежал на спине, задыхаясь от ярости и боли. Лицо обезображено, кровища хлещет. Зрелище, скажу я вам, крайне неприглядное. Меня в какой-то момент даже на неприязнь к Борману проперло. Понятно, что надо наказывать, но не так же. Во взгляде Хусейна читалось безразмерное недоумение. Вот нифига себе, и как же такое вышло? Это что у вас за доходяга такой реактивный? Давай, как договаривались. Ленка подошла поближе, присела, взяла лицо Хусейна крупным планом. «Ковздюки кто?» «Нах!» — гнусаво просипел Хусейн. «Идите нах!» «Э-э, ты слово дал?» — напомнил Федя. «Пля!» Хусейн закрыл глаза и принялся осторожно трогать разможженный нос. «Вы чё сделали, твари?» «Нет, я понимаю твое состояние, но ты что, Хочешь на всю сеть прослыть фуфлагоном? — вмешался я. — Мы это быстро устроим. Через час вся Москва будет знать, что слову твоему грош цена. Давай быстренько забери слова обратно, а мы от тебя отстанем. Если термин подзабыл, я напомню. Кавказдюки. Кавказдюки чмо. Хусейн выплюнул кровяной сгусток и обреченно вздохнул. Славяне рудят. Высыпите в уши мне скорую. Снято, констатировала Ленка, выключая камеру. «Ну вот видишь, как все просто!» — похвалил Федя. «Молодец! Потихоньку постигаешь истину. Еще немного, и на завод пойдешь, а там, глядишь, и домой захочется».